Миссия Годепска, пожирательница гениев. В эти стремительные и бурные годы у Шанель появилась новая наперсница, о которой она скажет в конце своей жизни: «У меня в жизни была одна единственная подруга». И тем самым перечеркнет все остальные близкие отношения, складывавшиеся еще в раннем детстве. Этой незаурядной личностью, покорившей душу известной модистки, была пианистка Миссия Годепска, чьим отцом был польский скульптор Киприан Годепский, пользовавшийся в свое время большой известностью в Европе. О самой девушке говорили: ноты она научилась читать раньше, чем буквы. Ее папаша был таким же беспутным, как и папаша Габриэль. Миссия родилась, мать ее умерла сразу после родов, в момент, когда он крутил шашни с родственницей своей беременной супруги. Урожденная Мария София Зинаида Годепска, мадам Натансон, мадам Эдвардс, мадам Серт, Миссия, как называли ее на русский лад, в кругах Дигилевской антрепрезы и, наконец, просто Мизия для всего художественного и светского Парижа. От французского писателя Поля Морана эта хищная красотка получила прозвище «Пожирательница гениев». Польско-бельгийская еврейка родилась в 1872 году в Санкт-Петербурге. Детство и юность провела в Бельгии, а потом навсегда переехала в Париж. Родной язык, сообщают биографы Миссии, французский, которому твердое и слегка раскатистое «р», как находили ее друзья, придавало особый славянский шарм. Такая подмена понятия картавым славянском «р» возникла ввиду необычного наплыва русских революционеров еврейской национальности, говоривших с таким характерным акцентом. Когда Миссии исполнилось 15 лет, она получила приглашение на придворный бал. Прибыв во дворец и увидев в зеркале милую девушку в платье из голубого тюля с широким муаровым поясом, девушка пришла в такой восторг, что захотела поцеловать ее. Что и сделала. Подошла к зеркалу и коснулась губами собственного отражения. Весьма впечатляет, не правда ли? Этот эпизод раскрывает внутреннюю сущность роковой кокотки, сыгравшей свою странную роль в истории 20 века. Однако после успеха на балу Миссия отказывается возвращаться в монастырь Сакре-Кер, куда ее пристроил отец и его третья супруга. И тогда, заняв у друга отца деньги, девочка сбегает из Парижа в Лондон, что дало повод судачить, что в английскую столицу девушка бежала со своим любовником, который был на 40 лет ее старше. Уже через 2 месяца бесстыдница вернулась в Париж. И это уже была совсем другая Миссия, взрослая, независимая, знающая себе цену. Средства на жизнь зарабатывала уроками музыки, которые давала Мингендорфом, семье русского посланника в Париже, сообщает нам журналист И. Оболенский. В 1893 году, в возрасте 21 года, девушка вышла замуж за своего кузена, Тоде Натансона. Тадеуш Натансон – один из 3 сыновей польского еврея-банкира. У братьев Натансон ходил в знакомых весь литературный и художественный Париж. 4 года назад именно на деньги родителей был основан ежемесячник «Белый журнал», с которым сотрудничали лучшие писатели эпохи. 300 тысяч франков, полученных от бабки в качестве приданого, Миссия тратила за один день, оставив их не где-нибудь, а в лучшем бельевом магазине Брюсселя. В этом высокий стиль куртизанки мирового уровня. О своем муже она, не стесняясь, судачила с подругами. «Во время занятий любовью с ним я составляю меню завтрашнего обеда». Супруги владели огромной квартирой в Париже на улице Риволи и одними из первых обзавелись роскошной яхтой. Благодаря деньгам и влиянию мужа их дом становится одним из самых популярных в Париже. Вот несколько характерных эпизодов, раскрывающих нам сущность лучшей подруги Коко. Что из ее поведения почерпнет для себя Коко Шанель? Вот Миссия получает письма от Марселя Пруста и, даже не распечатывая их, приказывает складывать в коробку из-под шляп. Вот знаменитый летчик Ас Ролан Гаррес умоляет ее совершить с ним полет над Парижем. Вот Пабло Пикассо предлагает ей стать свидетельницей на его свадьбе с русской балериной Ольгой Хохловой и крестной матерью новорожденного сына. Вот ее супруг приходит к ней с мольбой уговорить актрису Лантельм, исполнительницу главной роли в его пьесе «Потерянный попугай», стать его любовницей. О, времена, о, нравы! Кстати, Лантельм приняла Миссию и поставила условие, жемчужное ожерелье, 1 000 000 франков и сама миссия, в которую была влюблена актриса. Однако через день, испугавшись, одумалась и согласилась принять ухаживание Эдвардса. А по вечерам миссия Натансон выходит из своей квартиры на Риволи, доходит до набережной Сены, где была пришвартована роскошная яхта, поднимается на палубу и, устроившись в кресле качалки, с бокалом белого вина вздыхает. Неужели и дальше моя жизнь будет такой же беспросветной? Интересно, а какую реакцию у вас вызывает подобная дамочка? Пока супруг изменял Мисси, она крутила роман то с Альфредом Эдвардсом, то с испанским художником Хосе Марией Сертом, за которых она последовательно выйдет замуж. В 1905 году Мисси, разведясь с Натансоном, вышла замуж за толстого бизнесмена Эдвардса, владевшего, среди прочего, газетой «Матен». Воспылав к дородной красотке страстью, Эдвардс буквально вырвал ее из объятий супруга. Прожили они вместе до 1909 года, чтобы соединиться браком с модным художником и декоратором, каталонцем Жозе Марии Сертом. Сын промышленника, он был не менее богат, чем его предшественник, но более образован. Коренастый и словоохотливый коротышка писал полотна гигантских размеров, украшавшие храмы и будуары. Его слабость – пристрастие к алкоголю и морфию. Этим он вознаградит и свою возлюбленную подругу Мисси. Благодаря каталонцу в жизнь Кокотки, среди прочих, пишется «Безумный русский» Сергей Дягилев. Сердце ведет ее с ним в 1908 году во время премьерного показа Бориса Годунова в Парижской опере. Гениальные устроители русских сезонов, рекламе которых Мисси отдаст столько сил. Их странная дружба продолжалась больше 20 лет. Дягилев говорил, что Мисси Серт, к тому времени у нее была уже эта фамилия, единственной женщиной, на которой он мог бы жениться. Жениться? В 1913 году, оказавшись в Венеции в номере Дягилева, она стала свидетельницей, как он среагировал на телеграмму о женитьбе своего главного любимчика Вацлава Нижинского. В мгновение ока вся гостиничная мебель была разрушена. Дягилев посчитал поступок своего протеже предательством. Разве не он писал так трогательно, так страстно в своем дневнике? «Я хочу танцевать, рисовать, играть на рояле, писать стихи. Я хочу всех любить. Вот цель моей жизни. Я люблю всех. Я не хочу ни войн, ни границ. Мой дом везде, где существует мир. Я хочу любить, любить. Я человек. Бог во мне, а я в нем. Я зову его, я ищу его. Я искатель, ибо я чувствую Бога. Бог ищет меня, и поэтому мы найдем друг друга». И вот этот нежный писатель Нижинский нашел своего единственного Бога, вернее, богиню. Об этом страстном танцоре его друг Игорь Стравинский скажет предельно точно. Нижинского мало назвать танцовщиком. В еще большей степени он был драматическим актером. Его прекрасное лицо, хотя оно и не было красивым, могло становиться самой впечатляющей актерской маской из всех, какие я видел. Властный Дягилев категорически возражал против замужества своих танцоров и балерин. К примеру, один из его биографов, С. Федоровский, пишет: «Он допускал кое-какие исключения лишь в тех случаях, если такая связь оборачивалась социальными преимуществами и денежной выгодой». Так, балерине Лидии Лопуховой, ставшей женой влиятельного английского экономиста Кейнса, было разрешено остаться в труппе. И здесь можно привести замечательные слова Эрхирода, написавшего биографическую книгу о члене Палаты лордов Кейнсе, сказанные им в адрес русской жены британского экономиста и бизнесмена, а в ее лице в адрес всех русских балерин и не только, вышедших из Российской империи. Лидия стала первостепенной личностью. Она была хорошей и верной женой, никогда не уклонялась от трудностей. Это создание, созданное из воздуха, полное юмора и эмоциональности, вступило на суровый путь долга, как человек, которого с юности воспитывали в строгости. Быть может, глубокая, уравновешенная русская душа помогла ей пронести тяжелое бремя жизни с терпением и благородством. Ее веселость была нескончаемой, ее дух всегда оставался высоким. Никто не слышал ни слова жалобы, и не только слова, но и шепота, ни вздоха. То, что она давала, шло от ее доброй природы и истинной любви. Друзья Дягилева не раз жаловались миссии на Дяга. «Этот грязный эксплуататор», — возмущался Лев Бакст. «Он свинья и вор», — уверял Игорь Стравинский. Миссия всех слушала, всем сочувствовала и за все платила. На ее средства похоронили Сергея Павловича Дягилева. В 1929 году Миссия вместе с Коко Шанель приехали в Венецию. Они вместе застали его при смерти, вместе проводили в последний путь. Саму Миссию в последний путь провожала Шанель, с которой ее связывали 30 лет тесной дружбы. Несмотря на обмен колкостями, Шанель и Серт оставались самыми близкими людьми. Шанель пришла Серт на помощь, когда ее второй супруг, Хосе Марии, увлекся грузинской художницей Русием Дивани и попросил Миссию о разводе. Но и Миссия помогала Коко залечивать душевные раны после неудачных интрижек и романов. Оставшись без возлюбленного, Миссия сумела сохранить дружбу не только с ним, но и с его новой пассией. Более того, Миссия даже подбирала для нее обручальное кольцо. Свет судачил. Они живут в одном доме, втроем. Вполне вероятно, так оно и было. Когда Хосе Мария Серт умер, в дневнике Миссии появилась запись. «Вместе с ним для меня исчез всякий смысл существования». Результатом пережитого стала почти полная потеря зрения. Утешением ее последних дел стал морфий. Она открыто употребляла наркотики, делая себе уколы прямо на улице. Однажды ей пришлось сутки провести в полицейском участке среди проституток и бродяг, так как ее имя было обнаружено в списке торговцев наркотиками. Коко Шанель не раз пыталась вытащить подругу из наркотической зависимости, спасала от беспросветной депрессии и даже выезжала с ней в санаторий в Швейцарию. Но все было бесполезно. В 1950 году, в возрасте 78 лет, Миссии не стало. Любопытно, что в мемуарах Миссии имя Коко не встречается ни разу. Утверждают, что таковым было желание самой Шанель. Мол, она сама хотела написать о себе, сочинив такую же прекрасную сказку о своей жизни, как и ее подружка. Уже почти совсем потеряв зрение, Мизея Серт продиктовала воспоминания, в которых рассказала историю своей жизни. На самом деле в ее книге Мизея о некоторых важных событиях сказано расплывчато, какие-то эпизоды романтизированы, о чем-то она умалчивает, где-то говорит полуправду, а то и вовсе придумывает. Она предстает перед читателем наивной, беспомощной, незащищенной маленькой девочкой, как она себя называет, избалованной, но чистой и самоотверженной. Знавшие Мизея люди, прочтя ее мемуары, иронично улыбались и говорили, что в них есть все, кроме настоящей Миссии. Родившись под именем Мария София Ольга Зинаида Гадебска, она осталась в истории как любимая модель Ренуара и Тулуз-Лотрека, муза Стравинского и Равиля, героиня Марселя Пруста и Жана Кокто. Ее портреты, написанные кистью великих художников, можно увидеть в музеях разных концов света. В Лувре и Метрополитен Нью-Йорке, в Норфолке, штат Виргиния, и в Лионе, в Лондоне и Тель-Авиве, в Парижском музее современного искусства, и в Хьюстоне, Берне, Брюсселе, Дрездене, Цюрихе, не говоря уже о том, что они хранятся во многих частных коллекциях. Стравинский, Равель и Пуленк, Малларме и Верлен писали ей стихи. Она была другом Дягилева и Пикассо. Стала прообразом героини романа «Кто? Самозванец Тома» и двух персонажей в поисках утраченного времени Пруста. Они написали в своих дневниках Поль Клодель и Анри Жид. Причем писали не только самое лестное. К примеру, Кокто как-то прозвал ее молодой тигрицей с нежным и жестоким личиком кошки. Поль Моран написал: «Мизея – капризная, коварная, объединяющая своих друзей, чтобы иметь возможность поссорить их потом. Пожирательница гениев, влюбленных в нее». Тоже подтверждал и Пруст. В унисон им Филипп Бертелло говорил, что ей не следует доверять того, что любишь. А вот Коко в разговоре с Марселем Хедрихом скажет о подруге: «Не будь Миссии, я так и умерла бы полной идиоткой».